Лось не знает ни зачем ему дальше жить, ни как. Конечно, переносить свою фрустрацию на меня весьма инфантильно, но можно ли было ожидать иного? Он ведь еще ребенок, как ни крути. В конце концов, мое терпение лопнуло. Ребенок он там или кто. Стараясь не шуметь, я напялил на себя охотничий костюм и выскочил из палатки с занесенным для удара топором. Но этот юный гимнаст вновь увернулся, заставив меня еще несколько часов гоняться за ним по всем окрестностям. Мы побывали на Ветта-Коллен, спустились к озеру Согнсван и вскарабкались по косогору чуть не до сетера Улливол. По данным навигационной системы GPS, мы одолели без малого 50 километров, двигаясь по лесу и пересеченной местности со средней скоростью 12 километров в час. Уже затемно я дотащился до палатки совершенно без сил. И когда вслед за мной появился лосенок, я не принял бой. Я капитулировал. Сегодня ночью мы вместе спали в палатке. Лосенок, к моему удивлению, согревал меня, как печка. Большую часть ночи я елозил по нему головой, как по подушке. А когда проснулся поутру, мы долго лежали и смотрели друг на друга. Я чувствовал такое духовное единение с ним, какое редко переживал с людьми. В этом было нечто чересчур даже интимное. Не думаю, чтобы хоть раз испытал подобную душевную близость с женой, даже в самом начале отношений. Я попросил прощения, что убил его мать, и сказал, что отныне он может приходить и уходить, когда вздумает. Лосенок, естественно, ничего не говорил. Он только смотрел на меня большими доверчивыми глазами. Какое блаженство общаться с тем, кто не умеет говорить. Сегодня мы целый день лежали в палатке и болтали. Я угостил лосенка водой и принес ему веток с сочной корой, а себе нажарил на углях большие куски мяса. Я вычесал его своей гребенкой и объяснил в педагогических целях, что люди охотятся на лосей тысячелетия, не забавы ради, а в силу жизненной необходимости. «Если бы поголовье бесконтрольно росло, это немедленно привело бы к катастрофическим последствиям», — заявил я. «Не совсем понимаю, что говорю, но мне кажется, я читал или слышал о чем-то подобном, поэтому и прибавил ради красного словца, что, мол, едва лосей становится слишком много, тут же начинают распространяться болезни, и соматические, и психические. В результате в лесу складывается страшно неприятная обстановка, и все равно человеку приходится с ней разбираться». «Вот представь себе», — сказал я лосенку, которому, кстати, не хватало имени, надо бы его придумать, но пока я сказал просто «представь себе», толпы неизлечимо больных с помутившимся рассудком лосей с ревом носятся по всему лесу и бьются из-за каждой крошки корма, дерзко попирая законы лесного общежития и моральный кодекс лосей. Этого никто не хочет, так? Вот почему деды мои и прадеды охотились на лосей, и мы продолжаем их дело. Хотя сегодня мы легко бы прожили без мяса и шкур, — добавил я, понизив голос, — мы все равно отстреливаем лосей. Пойти в лес и добыть лося кажется нам удовольствием. Среди охотников, насколько мне известно, царит крепкая дружба, и охота стала одной из наших многовековых традиций. Мы охотимся по традиции. И чтобы регулировать поголовье, о чем я уже упоминал. Так обстоят дела. Но я убил твою маму не по традиции, а из необходимости. У меня неделями не бывало пищи. С тех пор, как сошла черника, я вообще ни разу не ел до сытости. «Меня коробит, что я сделал это ножом», — сказал я. «Подобная жестокость недопустима, но у меня нет ружья, и стрелять я тоже не умею. Я пойму, если ты осудишь меня или начнешь шарахаться из крайности в крайность, мучаясь и не зная, как ко мне относиться», — сказал я. «Это твое право. Ты должен сам разобраться в своих чувствах и сам провести в наших отношениях границу там, где сочтешь нужным. Помни одно. В это трудное время я всегда готов поддержать тебя», — сказал я. «К тому же», — продолжил я после короткой паузы, — «прошло бы совсем немного времени, и твоя мать разорвала бы узы между вами самым безжалостным образом. Она бы оттолкнула тебя и велела убираться прочь. Такие уж вы лоси. На вид ангелы, а с детьми своими обращайтесь, как последние мерзавцы. Звери вы. Рожаете ребенка, выкармливаете его молоком, в первом приближении наставляете в жизни,